Гуру. Подвижность в духе, подвижность в мыслях, подвижность и легкость мысли – качества, нужные духу как на земле, так и в мирах. Сознание, прикрепленное к своему непосредственному окружению, подобно узнику, заключенному в темнице. Только тюрьма – это добровольное. Узами самоотвержения можно назвать подобную скованность сознания. Все сидят по темницам своим, воображая по своему невежеству себя свободными, но свобода только лишь в духе и мысли, нет свободы иной. А в духе стать можно свободными в любых условиях жизни, если достижение этой свободы поставить превыше всего. Те, кто стремится к власти земной, в рабстве у нее пребывает, рабы удвоенные. В земном нет свободы для духа, только в духе свобода, и творится она только мыслью, свободной от недостатков земных.